Глава 7. После утренней октябрьской мглы, мелкого дождя и туч, заглядывающих в каждое окно, вдруг решило вернуться бабье лето. Даже какие-то исчезнувшие было пичуги засвистели радостно, восхваляя солнце. Желтеющая трава на газонах была подстрижена, а вытянувшиеся за лето цветы, связанные садовником в пучки, источали горький аромат осени. Они не боялись холода и становились даже румянее от ночных заморозков. Этот запах, который можно вдыхать и вдыхать целую вечность, да еще легкий дым от сжигаемой павшей листвы, всегда пробуждал во мне какие-то невероятные чувства. Ожидание чего-то нового и прекрасного, хотя ждать мне было неоткуда и нечего. Невозможно определить. Может, эта первая любовь пришла ко мне с запахом поздних цветов и дыма когда-то давным-давно, еще в прошлой жизни. Или эта осень, подобно мне, горит последними яркими красками, чтобы напомнить о себе и о том, что никогда больше не вернется. Будет что-то другое, может быть, не менее прекрасное, но в эти убегающие дни все мое существо жадно впитывало каждую пролетающую и сверкнувшую мимолетной жизнью паутинку. Кружевное изящество одинокого листа, незаметное в летней густоте собратьев и ярко-синее прозрачное небо, пустое до донышка. Три ярко-красных ягоды на ветках голого куста. Свежий воздух, который я так любила. Я подумала о России. Вспомнила бабушкино имение, в котором жила, наезжая из суетного Петербурга. Там, в большом саду, было множество волшебных и таинственных мест. И осенью я гуляла между старыми яблонями, не покрыв головы и рассыпав по плечам красивые локоны темных волос, как будто кто-то мог меня увидеть. Бабушка сердилась, ибо так много было положено сил на восстановление моего здоровья, и я должна была беречься от холода, но не могла отказать своим фантазиям, ожидая чуда и веря, что кто-то с небес может видеть мое совершенство и послать оттуда невероятную любовь. Каждый миг я ожидала услышать стук копыт, приглушенных опавшими листьями, и увидеть молодого всадника с пронзительным взглядом из-под неспадающих на лоб волнистых каштановых волос. Вот так, гуляя на исходе осени, я и дождалась своего принца. Наверное, мои образы были так яркие и полны жизнью, что Бог послал великий подарок, чтобы я поверила. Все мечты сбываются. Молодой человек выехал так внезапно, что я не поверила своим глазам. Он заблудился и искал дорогу. Явился, ничего не подозревая о том, что я его так долго ждала. И это для него я сияла сейчас своей юной красотой. Честно говоря, к этому моменту я уже забыла о своих мечтаниях. Но когда его увидела, то поняла, что как только начинаешь отворачиваться от мечты, она сама тебя находит. Всадник легко соскочил с лошади. «Простите, Бога ради, я заблудился, и ни единой души вокруг». Его голос звучал, как музыка. «Я готова простить вас, если вы расскажете, кто вы и куда держите путь». Молодой человек назвал свое имя и рассказал, что гостит в имении старшей сестры, жившей здесь с мужем, и, поехав осмотреть окрестности, заблудился среди одинаковых полей и перелесков. К счастью, увидев жилое место, решил попросить помощи. Он смотрел на меня рассеянно, выглядел устало. Я отвела его к бабушке, которая всегда была рада новым людям. Гости накормили, предоставили хороший отдых, а вечером он отправился домой. Все это время я не сводила с него глаз. Украдкой разглядывала небрежную волну каштановых волос, не спадавших на его высокий лоб и бросающих тень на глаза, в которых горел огонек непонятной тревоги. Он был погружен в себя, хотя и отвечал любезно на бабушкины расспросы. Боже, как я мечтала, чтобы он сумел прочитать тайну моей души. Я желала улучшить момент, чтобы остаться с ним наедине и рассказать о том, как ждала его появления, и что все это — настоящее волшебство и сказка. Мне казалось, вот она, началась моя новая, удивительная жизнь. Но юноша лишь поблагодарил за спасение, поклонился бабушке, вскочил на коня и уехал. Я все еще пыталась вернуть его взглядом, но он остался нечувствительным к моему гипнозу. Целую неделю я вздыхала, грустила, гуляла в саду, надеясь, что оставила в его сердце хоть какой-то след. Но он больше не приехал. Какая-то бабочка, не веря еще, что лето больше не будет в ее жизни, порхала по осенним цветам, которые не могли удовлетворить ее жажду своим скупым горьким соком. На улице посвежело, и, кутаясь в плед, я пошла в дом. Камин был натоплен, шелковые персикового цвета занавеси с кистями задернуты, и я сразу же попала в другой мир. Привычный, уютный, обжитой. Выпив горячего чаю, я принялась разбирать бумаги. Это был мой манускрипт, как я его называла. Неизвестно предугадать, кем будет тот, кто будет обладать им после моего ухода. Но я была уверена, что не ошиблась, и он попадет в нужные руки. Не знаю, откуда была моя уверенность, но это шло из глубины души, как бывает, когда ты чувствуешь, что пора уходить из гостей, даже если тебе никто об этом не говорит. Я с удовольствием делала записи, оживляя в памяти все удивительные моменты, рисующие уникальную картину моей жизни. И щедро делилась мыслями и догадками, которые могла подтвердить только я сама, но только не здесь и не сейчас. Да, я продолжала выходить с мужем в свет, если можно так выразиться, но только для поддержания связей. Я более не нуждалась в обществе, потому что мною овладела одна идея. И с тем же увлечением, с которым я раньше отдавалась балету, я отдалась написанию своего манускрипта. Я записывала не только события, происходившие со мной в реальности, но и те странные, необъяснимые моменты, которыми была полна моя жизнь, и которые заставляли меня искать ответы в Библии, у гадалок, в книгах мистиков и философов. И, конечно, в 13-м свитке, который уже 13 лет ожидал своего момента. Да-да, прошло 13 лет, как мы с мужем переехали в Ниццу и жили здесь на его большой вилле. Мадам Бизе и антиквар остались в Париже и посещали нас иногда. Мои родители жили неподалеку, они немного болели, но держались молодцами. Я вернулась к записям, где также рассуждала о мире, о будущем и прошлом. С головой погрузившись в прежде неинтересную мне литературу, я стала получать огромное, почти экстатическое удовольствие, отыскивая потрясающие по глубине откровения. Я читала книги и восточных философов, умудрявшихся глубоко завуалировать в орнаменте многословие гениально простые истины, которые, если отбросить словесную шелуху, могли быть выражены в нескольких словах. Мои друзья были потрясены тем, что я не только увлеклась такой литературой, да еще и что-то в ней понимала. Но мне казалось, что все это когда-то уже было мною прочитано. Эти ощущения я приписывала тому, что знания, которые были у монаха, все-таки где-то внутри меня сохранялись. Это и радовало, и удивляло. Мировая философия дала возможность увидеть всю силу и свободу человеческой мысли. Впервые в жизни я глубоко задумывалась о том, почему мы живем так, а не иначе, почему жизнь человеческая так коротка и непродуктивна, отчего мы все время идем по спирали, и все повторяется, только с разными вариациями. Начав изучать историю, я также нашла в исторических событиях некую спиралеподобность. Значит, не только людские судьбы, но и судьбы целых народов подчиняются этим законам. Что ожидает нас там, в сияющей головокружительной высоте, к которой мы все стремимся? Мне казалось, что разгадка где-то рядом, и я не сомневалась, что вскоре найду ее. 13-й свиток ожидал своего часа в сейфе. Все дело в том, что мы не могли закончить дело с мадам Бизе, пока не появился великан. А он пропал. пропал давным-давно, и никто не знал, где он и где находится его жена. Он перестал писать даже своему другу Атташе, у которого подрастали уже двое сыновей. Самое ужасное было бы, если великан или его жена погибли. Тогда работа со свитком отложится на неизвестное время, пока у всех четырех не совпадут ключевые воплощения. Когда свиток был расшифрован, то мы даже пытались обмануть его и пробовали использовать вместо великана его жены обожателя антиквара, но это было бесполезно. Но пока мы изучали свиток, я кое-что вспомнила. И даже не кое-что, а очень много. Иногда, когда мадам Бизе с антикваром приезжали ко мне в гости, я в шутку называла их «Тевтонцем и Верзилой». И все время пыталась узнать у антиквара, как ему удалось раздобыть медальон великану огромного роста проститутки, получившей его в дар от Щербатова. Он сначала смеялся, а потом начал на меня злиться, потому что ничего не помнил. Так эта тайна и осталась за семью печатями. Мы ничего не могли изменить, и оставалось ждать, пока великан не объявится сам. Именно это и побудило меня начать мой манускрипт на тот случай, если наша миссия в этой жизни не удастся. Я собиралась оставить это послание для самой себя, когда придет время воплотиться снова. Изучив 13-й свиток, я понимала, как это важно для всего человечества. Мой муж также понимал это, и поэтому его доверенные люди повсюду искали следы великана, но пока безрезультатно. Уже долгое время я не получала никаких новых мыслей, снов или образов. Так продолжаться дальше не могло. Я была озабочена тем, что могла бы назвать потерей связи. Неужели будущее я отказалась от своих намерений? Я взывала к самой себе, посылая мысли в будущее, как будто та, которая стояла у самой белой звезды, могла меня слышать. И вот однажды я сидела за столом и писала своей новой ручкой золотым пером в комнате с любимыми персиковыми шелковыми занавесями, привезенными из Египта, куда мы ездили с мужем проведать его внуков. Мой манускрипт пополнялся новыми мыслями. Сделав короткий перерыв, я стала рассматривать устройство ручки, золотой кончик, который буквально завораживал меня. Потом снова вернулась к работе. В этот момент голова моя опустела, казалось, что все мысли разом испарились. Я так застыла в недоумении. Потом, как будто влекомой неизвестной силой, моя рука опустилась на лист, и я написала длинную фразу на латинском языке. Написала это неожиданно красивым почерком, больше похожим на произведение искусства, и повергнувши в меня в изумление, потому что мой собственный почерк был не очень изящен. «Я получила послание!» — закричала я не своим голосом мужу, который развалился было в кресле с газетой, а теперь подскочил от неожиданности. «Какое послание?» — спросил он меня, подходя и заглядывая в мой манускрипт. «Ого! Это ты написала?» «Я... вернее, моя рука!» — отвечала я, дрожа от возбуждения. «Только что тут написано?» «А мы сейчас позвоним нашему доктору и спросим». Доктор появился только через несколько часов, у него были пациенты. Все это время я была как на иголках. Наконец он появился, стряхивая большой зонт в прихожей и жалуясь на то, что с утра дождя не было и в помине. Наконец, после вежливых расспросов о здоровье, делах и малозначащих новостях, он подошел ко мне. «Переведите, пожалуйста, то, что здесь написано». «Давайте попробую. Это я, монах. Мы с друзьями сейчас заперты на башне, неизвестно, как спасемся. Люди Красообразного нашли наше убежище. Теперь выбраться отсюда будет сложно, но мы надеемся. Вот что здесь написано. Весьма удивительное искусство каллиграфии, скажу я вам. Выполнено очень мастерски. А кто это писал?» «Вы же прочли. Монах», — сказал ему обожатель, выпроваживая его и суя в руку гонорар, от которого доктор, впрочем, не отказался. «А ведь я почти помню этот момент, и прямо сейчас мы с друзьями переживаем очень тяжелую минуту. Вскоре мы применим 13-й свиток, потому что все находятся на пороге смерти. Это происходит прямо сейчас. и означает, что время подошло. Ну где же этот великан?» — вскричала я в отчаянии. В этот момент раздался телефонный звонок. Муж подошел, снял трубку. «Слушаю». На том конце провода кто-то говорил очень возбужденным тоном. Я видела, как обожатель изменился в лице, нахмурился. «Вы сможете перевести ее сюда?» — спросил он. «Или нам самим приехать?» «Понял. Выезжаем немедленно». И он опустил трубку на рычаг. «Что случилось?» Почуяв неладное, спросила я, всматриваясь в его глаза, которые никогда мне не лгали. Звонила антиквар. «Мадам Бизе, ей очень плохо. Она хотела нас видеть. Тебя видеть немедленно». «Ох!» — только и сказала я и побежала собираться. Молодой водитель, сын того шофера, который работал у обожателя раньше, нажал на газ и рванул с места. Благодаря его мастерству до Парижа мы добрались довольно быстро. Вот и улица, где жили мои друзья в небольшом домике в 4 комнаты. Там, в комнате, где стоял рояль и бюсты композиторов, стопкой лежали ноты, совсем как их в доме в Петербурге. С некоторой робостью я подошла к двери, и вдруг мне стало страшно, что с мадам Бизе что-то случилось, я больше никогда не увижу ее. Я подтолкнула мужа к двери, чтобы он сам позвонил. Протянув руку в кожаной перчатке, обожатель легко коснулся кнопки звонка. Дверь открыл антиквар. Его лицо выглядело осунувшимся. Он молча пропустил нас внутрь и куда-то ушел, пока мы раздевались в прихожей. С внутренней дрожью я вошла в комнату мадам Бизе и сразу увидела ее в постели. Она спала и была укрыта теплым одеялом. Рядом на тумбочке стояли лекарства и белели листки рецептов. Мы вышли с антикваром в другую комнату. «Сколько раз я говорил, что не стоит есть так много сладкого!» — шепотом сказал он. «Теперь дела плохи. Доктора сказали, что долго она не протянет». Он в отчаянии махнул рукой, потом вытер набежавшую слезинку. У меня тоже на глаза навернулись слезы. Как же так? Не успела пройти моя юность, а потом совсем немного взрослой жизни, каких-то там 20-30 лет, как я должна терять своих близких, потому что их тела не справляются с жизнью. Она ведь только начала сочинять музыку, и я даже слышала отрывок из ее произведения. Это была очень красивая музыка, ведь мадам Бизе — талантливый музыкант и могла осчастливить человечество прекрасной музыкой, волнующей сердца. Но почему-то она должна уходить, потому что что-то там в ее организме разладилось. И почему, собственно, нельзя есть только сладкого? Разве Бог не создал человеческое тело совершенным? И если Он создал тело, способное получать и любить сладости, значит, должен был дать телу возможность справляться с этим без труда. Ведь тело — это не просто механизм. Это вселенная, населенная душами, работающими слаженно и гармонично. И я прекрасно знала, что с приближением к вершине спирали и к свету белой звезды человек учится управлять своим телом по своему разумению, даже трансформировать его. Принимать любую энергию вместо пищи, черпать ее из воздуха или помогать планете, перерабатывать негативные сгустки энергии безо всякого вреда для себя. Так почему нам сейчас не дано этого? Почему мадам Бизе и многие другие должны страдать и болеть и мучиться и останавливать на полпути полет своей души? Вот что должен был дать нам 13-й свиток. Получение знаний и способностей от нас будущих, стоящих в шаге от вершины. Прямо здесь и сейчас. Какие возможности открылись бы перед нами? И как много горя и ненужного жизненного хлама, не приносящего пользы, но отнимающего драгоценные силы, нам удалось бы избежать. Получить мудрость старости в детстве. Что может быть чудеснее? Я не говорю о старческих недостатках, о маразме, цинизме и брюзжании, которые как раз и являются показателями души, изуродованной шрамами ошибок. Я говорю о юности, не омраченной слезами непонимания и отчаянием, откажущейся жестокости мира. Я говорю о гармонии, которая складывается между миром и понимающим его, видящим его тайные течения и могущим использовать их для далекого и прекрасного путешествия к себе божественному. Я говорю о вечной юности и радости познания себя. Я говорю о вечной жизни, замедляющейся и останавливающейся только по твоему желанию, без этих нелепых и трагических расставаний, и могущей разогнать себя до любой скорости, какой посчитает нужной. Я пребывала в ярости от того, что из-за великана остановился процесс, задуманный стоящими у белой звезды. Из-за него, может быть, мадам Бизе умрет, так и не получив руку помощи из будущего. А я, девочка моя, услышала я слабый голос моей подруги и тут же сорвалась с места и очутилась перед ее постелью. Я здесь, отвечала я, гладя ее беспомощно лежащую руку, не в силах сдержать слез. Я с тобой. В дверях маячил антиквар. Мадам Бизе, увидев его, сделала жест, чтобы он оставил нас одних. Когда ее верный спутник ушел, она сказала: «Мне осталось жить совсем недолго, а мы так и не сделали то, что должны были сделать». «Ты имеешь в виду свиток?» Она кивнула и закрыла глаза. Помолчав немного и собравшись силами, моя подруга тихо сказала: «Ты должна вызвать сюда великана». Я подумала, что у нее спутались мысли, и она не понимает, что говорит. «Я не могу его вызвать. Я не знаю, где он». «Неважно. Вызови его. Используй дар». «Какой дар? Мадамчик, ты бредишь». Я положила ей ладонь на лоб. Он был влажный и холодный. «Он оставил тебе дар любви». «Но это же были деньги, мадамчик. Всего лишь деньги, которые пошли в сиротские приюты и больницы». «Ты что, не поняла? Он оставил тебе дар. Ты имеешь в виду?» «Вот именно». Она снова закрыла глаза. «Поторопись, а я попробую еще продержаться несколько дней. Не уезжай. Иди в другую комнату и вызови его. Иди, а я пока посплю». Я вышла в коридор. Антиквар вопросительно посмотрел на меня. «Я останусь здесь и поживу пока в дальней комнате». «А я пока вернусь в свой дом», — сказал обожатель, как всегда тонко чувствующий момент. «Позвони мне сегодня вечером». Я пообещала держать его в курсе. Поцеловав меня, он вышел. Антиквар проводил меня в дальнюю комнату, где я иногда останавливалась, когда навещала их. Он оставил меня одну и отправился дежурить к постели жены. Я села на диван, который в точности повторял тот, на котором я когда-то лежала и выздоравливала в доме мадам Бизе после падения с моста, и задумалась. Я поняла, что имела в виду моя подруга, когда сказала про дар. Как же я раньше не догадалась. Мне даже не приходилось встречаться с крысами за все эти годы, но надо попробовать. Я скептически отнеслась к этой возможности разыскать великана. Разумеется, крысы — это такие создания, которых встретишь повсюду. И даже если они найдут его, то как смогут передать, что я хочу его видеть? Однако терять времени было нельзя, и я, присев на корточки, все же решилась постучать по полу, как это делал крысообразный. Я стукнула несколько раз и стала ждать. По-моему, это все было ужасно глупо, и прямо передо мной появилась небольшая серая крыса с ужасно длинным носом и совершенно крошечными глазками. Выглядела она совсем непривлекательно, но у меня вдруг возник прилив нежности к этому существу, явившемуся на мой зов. Я протянула руку, и крыса, торопливо подбежав ко мне, запрыгнула на руку, по пути цепляясь когтями за рукав платья. Понадеявшись на то, что ко мне была послана самая умная из крыс, я стала говорить ей как будто другу: «Мне очень срочно нужно найти человека». Я представила себе великана и засунула его образ в маленькую крысиную голову. Он может быть на другом континенте, даже на другом конце света. Если он жив, то он должен быть здесь как можно скорее. Постарайтесь помочь ему во всем и передай ему это. Тут я создала в уме картинку. Себя, мадам Бизе, великана, его жену, свиток и медальон вместе. Крыса смотрела на меня, не отрываясь. «Ну иди и спеши. Я приказываю», — добавил я в духе фантазийных рассказах о повелителях стихий. Оттолкнувшись крепкими лапками от моей руки, крыса спрыгнула на пол, стукнув коготками, и исчезла под диваном. Я перевела дух. Наверное, странно выглядела, разговаривая с крысой, но я поняла, что крысообразный действительно сделал мне удивительный подарок, о котором я не подозревала все это время. Я искренне думала, что под даром любви он имел в виду завещанные мне деньги. Мне с трудом верилось, что попытка использовать дар удалась. Все это казалось невероятным, хотя однажды на развалинах замка я посылала крыс, чтобы они разыскали крысообразного, и он явился. Ну что же, остается только ждать. Я покинула комнату и пошла к мадам Бизе. Она проснулась и вопросительно посмотрела на меня своими светлыми серыми глазами. «Я сделала. Теперь надо ждать», — сказала я ей и увидела, как она слабо улыбнулась. Вечером я позвонила обожателю, который послал к мадам Бизе одного из лучших докторов Парижа. «Ей лучше», — ответила я ему на вопрос о самочувствии моей подруги. «Но я останусь на несколько дней здесь». «Разумеется, ты должна там остаться». Мой муж, как всегда, поддержал меня. Несколько дней прошло, а великана все не было. Мадам Бизе чувствовала себя все хуже, но крепилась. Она то и дело впадала в сон, неотличимый от смерти, и мы часто подходили к ней послушать, дышит она или нет. Антиквар почти не спал эти дни и буквально валился с ног. Я сидела рядом с постелью подруги, держа ее руку и рассказывала о том, что происходило в моей жизни, пока мы были врозь. Доктор приходил несколько раз на день, и однажды я снова услышала знакомые слова. «Ваша подруга христианка?» «Она католичка», — отвечала я. «Вы должны пригласить к ней священника. Пора исповедать ее и причастить». И снова, как в случае с моей бабушкой и крысообразным, это предложение подняло в моей душе целую бурю чувств. Слезы брызнули из глаз и полились ручьем. Это означало, что все мои надежды рушатся, и смерть стоит у порога, ожидая моменты, чтобы забрать самую мою лучшую подругу. Я, конечно, понимала, что мы снова встретимся, но все же. «Хорошо, мы это сделаем», — ответил за меня антиквар. К вечеру на улице разыгралась настоящая буря. Поднялся сильный ветер, и дождь хлестал по окнам маленького домика, как будто решил ворваться внутрь. Мадам Бизе вдруг привстала на своей постели и стала смотреть на бушующую за окнами стихию. «Идите сюда! Ей стало лучше!» Радостно побежала я будить антиквара, который уснул прямо за обеденным столом, уронив голову на руки. «Сейчас...» Он потер ладонями лицо. «Забыл побриться», — сказал он виновато. «Сейчас должен прийти священник. Я не предупредил». «Пошли ей лучше. Она поднялась и сидит, смотрит в окно», — сказал я, хватая его за руку и затаскивая в комнату. Мадам Бизе сидела, откинувшись на подушку, и ее глаза неотрывно смотрели в окно. Что она там видела? «Мадамчик», — позвала я ее. Она слегка вздрогнула и повернулась к нам. «Тебе лучше?» — спросил антиквар, присаживаясь с ней и беря ее за руку. «Лучше», — тихо ответила она. «Мне хорошо. Я чувствую, что скоро совсем поправлюсь и встану. И мы пойдем в новое кафе, там, где шоколадные пирожные». «Конечно, пойдем, обязательно!» — бодро пообещал антиквар, едва сдерживая слезы. «Я тоже понимала, что это у нее как яркая вспышка у свечи, перед тем, как угаснуть навсегда». В дверь позвонили. «Это священник», — сказал антиквар, убегая к дверям. В прихожей раздались негромкие голоса, мужской и женский. Может быть, католические священники берут с собой монахинь, когда приходят соборовать больного. вошел антиквар. За ним виднелась чья-то большая фигура. «Ну, кого тут надо причастить?» — спросил чей-то до боли знакомый голос. «Великан, как ты тут оказался?» Подскочив к нему, я с жадностью смотрела в его худое лицо, заросшее густой бородой. Его длинные, мокрые от дождя волосы были собраны сзади. Рядом стояла маленькая женщина, удивительно похожая на меня, с короткой стрижкой, в которой была видна проседь, и темными глазами, горящими непонятным огнем. «Ты изменился. Как ты нас нашел? Где ты был? Где скрывался? Это мадам Бизет. Ты ее не знаешь, но я тебе рассказывала». «Очень приятно». Он подошел к ее постели и взял мадам Бизе за руку. «Простите, что так долго не появлялся. Честно говоря, мы с женой ушли от мира сего, но ваши посланцы заставили нас покинуть ашрам». Он засунул руку за пазуху и достал оттуда крысу. Это была не та крыса, которую я послала, а другая с тупой мордочкой, серо-черная. Мы долго скитались по миру и, наконец, обрели счастье в Индии. Мы жили так далеко от сумасшедшей цивилизации, молились, постились, искали истину. Только там моя жена и я нашли общий язык и понимание, хотя нам это далось нелегко. «Вы прибыли из Индии? Как вам удалось так быстро добраться сюда?» — спросила мадам Бизе. «Ого, это отдельная история, если можно, мы расскажем ее позже. А сейчас мы очень устали, просто валимся с ног. Не могли бы мы где-нибудь прилечь с дороги?» Все это время жена великана молчала, наполовину спрятавшись за ним, недоверчиво блестя глазами. «Разумеется». Антиквар повел их в гостиную, где стояли большой диван и софа, и где гости могли отдохнуть. Я подошла к мадам Бизе. «Так вот он какой великан», — проговорила она. «Похоже, он всегда выбирает одно и то же обличье. Теперь мое сердце спокойно. И неспокойно одновременно. Тот переход, который я помню, был не так приятен, как смерть». «Но мы же должны, мадамчик. Все-таки дар крысообразного сработал. Спасибо ему великое. Если бы я знала раньше, то и великана бы могли раньше отыскать». «Иди спать», — сказал мадам Бизе. «Теперь я уж точно не умру до завтра. Обещаешь?» «Постараюсь». В прихожей раздался звонок. Это пришел вымокший до нитки священник с поломанным зонтом. Я не осталась при их с мадам Бизе разговоре, а пошла звонить мужу. Ночью ветер завывал еще сильнее. Я спала неспокойно, волнуясь о том, что подруга не сдержит своего обещания, и я была права. На рассвете в дверь комнаты потихоньку постучали. Это оказался антиквар, который пришел разбудить меня и сказать, что состояние его жены резко ухудшилось. Необходимо было срочно что-то предпринять. Я вошла в комнату к великану. Он не спал. Сидел неподвижно на диване в позе лотоса и, казалось, мыслями улетел в какие-то дали. Его жена спала на софе. «Великан, пора. Мы не можем ждать ни минуты, она умирает». Он не сразу очнулся, но потом встал и потрепал жену по плечу. «Просыпайся, потом выспишься. Не знаю даже где». Она тихо засмеялась, легко поднялась и потянулась. «Я готова». Слава богу, им ничего не нужно объяснять. Нет времени рассказывать концепцию 13-го свитка. Я им потом расскажу. «Давайте убирать стол и отодвигать рояль», — сказал я антиквару, и тот без лишнего звука схватился за дубовый стол вместе с великаном. Я побежала в комнату к мадам Бизе. Она лежала неподвижно, и я испугалась, что она уже умерла. Подскочив к ней, я услышала, что она редко и судорожно дышит. «Мадамчик, миленький, подожди минутку, не умирай еще хотя бы час, хоть полчасика. Мы сейчас все сделаем». «Сейчас, девочка моя», — пробормотала она, тщетно пытаясь встать. «Где они? Пошли к ним. Ты помнишь, что надо делать?» — спросила я ее. «Да, помню, конечно. С прошлых раз это запомнила. Только боюсь, энергии моей не хватит. Что-то я совсем ослабела. Зато моей хватит, — уверила я ее, плохо понимая, что с нами будет дальше. Самого перехода я совсем не помнила. Лежи, я сейчас великана позову, и мы тебя перенесем. Я побежала в комнату, где все уже было убрано, и даже большой ковер скатали, освободив пол. Антиквар чертил на полу мелом квадрат, даже не заглядывая в свиток. Он делал это уже несколько раз, когда мы пытались использовать его вместо великана. У него-то как раз все получалось, потому что антиквар был в ключевом воплощении, а вот обожатель нет. Ах да, обожатель. Я должна срочно позвонить мужу. Мой муж, казалось, дежурил около телефона. «Что?» — спросил он сразу. «Приезжай немедленно, мы сейчас будем переходить», — сказала я и бросила трубку. От нашего парижского дома до дома мадам Бизе было 15 минут на автомобиле. Если он сможет найти машину, то успеет. Я даже не представляла себе, что будет с нами после перемещения. Останемся ли мы здесь или исчезнем? Что с нами будет? Великан с женой уже перетаскивали мадам Бизе на простыне. Она была очень грузная, хоть и похудела за время болезни. Я присоединилась к жене великана и схватилась за простыню рядом с ней. «Великан, ты взял свой медальон?» — спросила я. «Он всегда со мной». Теперь надо было правильно уложить всех в квадрат. Место огня должен был занять тот, у кого любовь в сердце сильнее. Следующим должен быть эфир, усиливающий огонь. На место воды должна была лечь я, а на место земли — мадам Бизе. Мы положили мадамчика на пол в треугольник головой к вершине. «Что, опять я на месте земли? И опять одной ногой в могиле?» Слабо пошутила она, не в силах даже пошевелиться. «Ох, скорее бы это кончилось, а то даже умереть спокойно не дает». Я легла на место воды и взяла за холодную руку мадам Бизе. Жена великана, как полагается, легла в зону огня, а он занял эфир. Я с надеждой смотрела на дверь, ожидая появления обожателя. Великан положил медальон, который стал уже нагреваться, в центр, между нашими головами, и лег на свое место. «Начали!» В голове возник образ и ощущение от красного китайского фейерверка, который я видела неизвестно когда и неизвестно где. Я сосредоточилась и послала его в сторону мадам Бизе. Я вся покрылась потом, но не от того, что стало жарко, а от титанического усилия. Но ничего не происходило. Передо мной как будто встало непреодолимое препятствие. «Что случилось?» — спросил антиквар, все это время наблюдающий за нами. «Я не могу передать образ, меня что-то останавливает». «Меня тоже», — отозвался великан. «Значит, мы легли не так», — тихо сказала мадам Бизе. «Девочка моя, займи ее место. В этот раз огонь — это твое место». Я увидела, как тень недовольства скользнула по лицу жены великана, но она не стала возражать. Мы поменялись местами. В этот момент раздался звонок в двери, кто-то забарабанил кулаками. Это примчался мой муж. Он сам сел за руль, потому что водитель спал. Ему повезло, что предутренние улицы были пустынны, и он добрался за 10 минут. «Извините, что беспокою, я не опоздал?» Вопрос был дурацкий, я улыбнулась. Обожатель сел рядом с антикваром, и я увидела, что он заметил, что я лежу в зоне огня. Он, конечно, сразу все понял, но не подал вида. «Мы здесь, если что», — подбодрил он нас, сам отчаянно боясь того, что должно произойти. «Начали. Красный!» Я схватила за руку великана. Он в ответ сильно сжал мою ладонь. С другой стороны я держала за руку мадам Бизе. Через минуту кровь в моих жилах буквально закипела, и я почувствовала жар. Голова сильно закружилась, и пол с потолком поменялись местами. «Прошлое и будущее в настоящем», — подтвердил я девиз, вырезанный в медальоне великана и предваряющий 13-й свиток. «Оранжевый!» У меня перед глазами вспыхнули искры костра и закатный луч, и я отправила ощущение возвращающейся жизни в окоченевшее тело, боль, говорящую о том, что ты будешь жить. «Желтый!» Наверное, все послали друг другу часть солнца, и вслед солнцу полетели золотые осенние листья, сияющие последней красотой. «Зеленый!» Я почувствовала, как будто бегу по лугу босиком, по мягкой молодой траве, и мир обнимает меня с такой любовью, что я ощущаю себя с ним одним целым. И я сама этот мир, и я всех люблю и разбрасываю щедрым дождем любовь из своего сердца. Нарастал какой-то гул, приближающий момент, после которого все тело разлетится на молекулы. И я поняла, что нас уже здесь нет. Голубой. Небо, небо, небо. И ощущение полета, забрасывающее меня ввысь и закручивающее вихрем. Вот этот цвет. И я почувствовала связь с каждым человеком на земле и услышала все мысли и огорчилась. Как мало среди них радостных. Синий. Ну, конечно. Мое любимое море. Я отправил друзьям мои самые лучшие чувства и глубину, которую не описать словами. Фиолетовый. Перед моими глазами встал фиолетовый сумрак, где я ощутила гармонию, прохладу и необычайное одиночество. Я почувствовала себя алмазом, отливающим холодными и бесстрастными гранями. Наверное, это был мир разума. Не было ничего, ни верха, ни низа, ни правой стороны, ни левой. Мощная волна накрыла нас, не успевших еще растерять последние образы и яркий свет белой звезды, ворвавшийся в мозг, залил все нестерпимым светом, стирая этот мир и нас вместе с ним.